Рассказ называется «Номерки на веревочках». Часть первая. Есть вещи, которые помнишь так, будто они случились сегодня. И неважно, сколько лет или десятилетий назад они обрушились на тебя, наподобие того гипотетического кирпича, который обычно любят приводить, или, вернее, ронять в разговоре, как пример внезапной угрозы, подстерегающей беспечного человека. «Если мне на голову не свалится кирпич». В устах многих эта кирпичная чушь звучит глупой заменой и без того не слишком умного, если Господь не решит иначе. Как будто Господу Богу или кирпичу больше и делать нечего, кроме как ревниво следить за твоими дурацкими планами, не говоря уже о деятельном вмешательстве в процесс их исполнения. А уж о моем переулочке и говорить нечего. Он застроен не многоэтажными домами, которые чреваты падающими с высоты предметами, а малыми односемейными домиками, стоящими в глубине огороженных участков. Значит, чтобы заполучить кирпич на голову, нужно как минимум сначала перелезть через забор. Но таких дураков здесь не водится, даже среди малолеток. Да и не было тут отродясь коварных кирпичей. Дома у нас строят из неуклюжих, но устойчивых бетонных блоков. В общем, остается опасаться лишь Господа. Хотя и это напрасно, поскольку глухой переулок в глухом захолустье относится к категории глухих мест, которые обычно именуются Богом забытыми. И хотя рассчитывать на забывчивость и невнимание Создателя тоже не стоит, ему пришлось бы долго прицеливаться, чтобы точнёхонько угодить с высоты своего положения в мою бедовую 30-летнюю башку. С другой стороны, как уверяла незабвенная бабушка, Господь-строитель не использует блоки, бетон, кирпичи и прочие изобретенные людьми штуки-дрюки. У него есть куда более надежный стройматериал – слезы. «Этот мир создан из слез, девочка», – говорила Савта. А коли так, то и целиться ни к чему, просто роняй слезу. Она уже сама позаботится смыть потоком, утопить потопом, прихлопнуть прихлопом всех, кто подвернется, и правых, и виноватых, и всевозможных рыжих дур, вроде меня. Были в истории примеры, сами помните. Но вернемся к истории, которая помнится мне. В тот день я сидела под навесом в бабушкином кресле-качалке, курила 999-ю с утра сигарету, прихлебывала кофе из 888-й с утра чашки и глазела поверх кустов на свой богом забытый переулок. По моему переулку не ходят, исключая разве что котов и кошек, стерилизованных, кастрированных, по жестокому обычаю местных любителей и защитников животных. Люди, пока еще не кастрированные, по моему переулку только ездят. От калитки наружу к воротам поселка и дальше, в большую юдоль мира, пока еще не затопленную слезой Создателя. Ну и, соответственно, внутрь, из юдоли к калитке. Поэтому я от изумления едва не выронила сигарету, когда различила на фоне изгороди и припаркованных машин движение пешехода. Впрочем, куда правильнее было бы назвать его экскаватором. Такой же огромный, нескладный, белесый и с длинными-предлинными ручищами, будто созданными, чтобы загребать, подхватывать и тащить. Если, конечно, существуют экскаваторы с двумя руками, или как их там называют, стрелы, манипуляторы, грабли. Но уж шагающие-то экскаваторы точно есть. Вот и этот шагал по переулку, неуверенно вглядываясь в заборы и время от времени сверяясь с экранчиком смартфона, дабы не отступать от плана и разнарядки намеченных экскаваторных работ. Он остановился возле моего участка и принялся топтаться-колебаться, поглядывая то на меня, то на экранчик, то снова на меня. Уже издали стало ясно, что это турист, причем с цивилизованного Запада. Их сразу можно отличить даже не по характерным туристическим признакам, типа огромного рюкзака, альпийских ботинок и карты в руках, а по особенной манере поведения, заведомо виноватой, нерешительной, чуть ли не подобострастной. Говоря с Запада, я имею в виду из Европы или из Штатов, виноватую интонацию первых еще можно понять, учитывая не столь давнее прошлое. Но за что просят прощения вторые? Они-то вроде бы не душили нас газами в душевых. Как видно, тамошние профессора вконец запудрили им мозги воображаемой виной за все на свете. Тем временем турист завершил колебательный процесс в мою пользу, то есть опустил руку с телефоном и почти умоляюще воззрился на меня. Я хладнокровно ждала продолжения. Наконец он решился. «Сорри». «Ну, что я вам говорила?» Этот тоже начал с извинений. Осталось лишь определить, Америка или Европа. «За что?» Из чистого человеколюбия я ответила по-английски, но бедняга растерялся еще больше. «Сорри», — повторил он на этот раз с вопросительной интонацией. Я поспешно улыбнулась, чтобы вовсе не вогнать его в гроб. Вызов и ожидание амбуланса в нашей глухомане — утомительное занятие. «Откуда ты?» «Нидерланды», — с некоторой заминкой проговорил турист и зачем-то быстро осмотрелся по сторонам, как будто опасаясь разоблачения, что наверняка еще больше усилило подозрение уличных кошек, пристально следящих из-под автомобилей за невиданным пришельцем. «Все-таки Европа», — подумала я. «Значит, вопрос «за что?» и в самом деле излишен. Есть за что. Но мы ведь гуманисты, не правда ли? Не говоря уже о том, что традиция предписывает помогать заплутавшему страннику. Чем могу помочь?» Он облегченно вздохнул и поднял руку с телефоном. «Я ищу дом госпожи Фриды Цвиковер. Судя по моей карте, это здесь». «Ого!» Я положила в пепельницу догоревшую сигарету и тут же закурила новую, тоже 999-ю, как и все они. «Фридой Цвиковер звали мою бабушку Савту, тихо почившую 3 месяцами раньше в возрасте 93 лет. Это в ее кресле я восседала в тот момент. И дом был тоже ее, автоматически перешедший ко мне и к моей старшей сестре за неимением иных законных наследников. Тут полагается всхлипнуть, да только фиг вам. Савта никогда не плакала. Вот и мы с сестренкой унаследовали от нее не только дом, навес и кресло-качалку, но и устойчивость слезных желез». «Номер совпадает», — продолжил турист, указывая на табличку сбоку от калитки. «Хотя он какой-то странный, не как у соседей». «Это номер участка», — объяснила я. «Сначала у домов в поселке были только такие, а потом, когда оформились улицы, стали нумеровать, как в городе. Четная сторона, нечетная сторона». «Нахрена тебе понадобилось, госпожа Цвиковер?» «Она ваша прабабушка?» — предположил он. «Бабушка. Так нахрена?» Парень устало вздохнул. «Можно я войду? Неудобно так, через забор». «Давай, заходи». Калитка душераздирающе скрежетнуло, пропуская его внутрь. Турист скинул рюкзак и потянулся, хрустнув экскаваторными сочленениями. Я указала ему на скамейку рядом с качалкой. «Сядь, отдохни. Воды?» «Спасибо, было бы очень кстати». Когда я вернулась со стаканом, экскаватор спал, откинувшись на спинку скамьи, по-детски приоткрыв рот и широко раскинув уставшие шагать ноги в крепких туристских башмаках. «Будить? Не будить?» С минуту поколебавшись, я вернулась в кресло, к остывшему кофе, сигаретам и затрепанной от многократного использования книжки рассказов Сомерсета Моэма. «Пускай дрыхнет, от меня не убудет. Все какая-то живность во дворе, помимо птиц, котов и ящериц. Моем единственный автор, которого я могу читать без подступающей тошноты. Когда-то глотала все подряд. От этого, наверное, и нынешнее несварение. А может, просто период такой. Смерть Савты, расставание с бывшим, уход со службы, ссора с сестрой. Так все разом и навалилось, обрушилось, аки слеза Господня. Тону, тону и никак не вынырну. Минут через пять я с досадой обнаружила, что читаю один и тот же абзац, и отложила книгу. Значит, мне все же мешало присутствие незваного гостя. Какого черта он сюда приперся, этот голландец? И что ему нужно от моей покойной бабушки? Номер у него, видите ли, совпал. Странный, не как у соседей. Этот участок приглянулся Савте по одной единственной причине. Его номер совпадал с тремя последними синими циферками на ее предплечье. У нее вообще был пунктик с номерами у моей дорогой бабули. В здешних учреждениях, будь то почта, поликлиника или банк, принято отрывать номерки для соблюдения порядка в очередях. Савта относилась к этой процедуре с благоговейным трепетом. Осторожно бралась за край ленты, торчащей из присобаченной у входа пластиковой коробки, и тихонько тянула на себя, отчего устройство, приученное к резко нетерпеливому в духе здешней ментальности рывку, сразу выдавало длиннющий хвост с 15-20 квитками вместо одного, заставляя мою бедную Савту испуганно отшатываться от выползшей наружу пронумерованной змеи. Потом она садилась, ставила сумку на колени, и никакая сила не могла заставить ее выпустить номерок из крепко сжатых пальцев. Даже распрощавшись с врачом или отойдя от чиновничьего окошка, бабушка крайне неохотно расставалась с этим уже абсолютно бесполезным клочком. «Да выброси ты уже этот мусор, Савта!» «Ты уверена, что еще можно, девочка?» — недоверчиво спрашивала она. «Ты совершенно уверена? На 100%? А вдруг?» «Нету никакого вдруг, Савта!» — заверяла ее я. «Кончено, проехали. Отдай эту бумажку мне, я выброшу. Ну отдай, ну что ты в нее так вцепилась?» Нет-нет, я не сердилась. Сохраняла ангельское терпение, уговаривала без упреков. Потому что однажды она разъяснила мне простейшую в сущности вещь. Наличие номера предотвращает от смерти, поскольку по прибытии эшелона номера давали лишь тем, кто не шел в душевые. А если нет номера, то нет и воздуха для дыхания. Временное право Савты на жизнь было закреплено рядом цифр, вытатуированных на ее руке. В ту пору ей едва исполнилось 13, но выглядела она, по ее словам, лет на 5 старше, что называется «все при всем». Высокая, статная барышня, дочь банкира из столичного саксонского города Лейпцига. Но дело, увы и ах, вовсе не ограничивалось татуировкой. Бабушка имела странное обыкновение ходить по театрам. Вы спросите, что в этом странного? Ого! Прежде всего, она вообще не была театралкой, в том смысле, что никогда не говорила о пьесах, спектаклях, актерах, режиссерах, даже не помнила имен и названий. Любые попытки обменяться с нею впечатлениями о только что просмотренной постановке неизменно натыкались на рассеянное «А? Что? Не знаю?» Спрашивается, нафига? Нафига переться в Тель-Авив из Северного Шамрона, нервничать в пробках, мучиться в поисках стоянки, высиживать 2 часа в переполненном зале, если ты при этом едва обращаешь внимание на само представление? Другая странность заключалась в том, что эти поездки совершались только и исключительно в зимний период, время плащей, курток и пальто. Я осознала это лишь в последние годы, когда Савта уже побаивалась водить машину, и нам с сестрой приходилось брать ее из поселка в город и обратно. Плащи и пальто упомянуто здесь неспроста. Ох, да-да, неспроста, поскольку бабушку интересовали именно они, а еще точнее гардероб, вешалка, с которой по чьему-то выражению и начинается театр. Для Савты, впрочем, он там же и кончался. Все остальное, включая фойе, зрительный зал, буфет, партеры, ложи, сцену, декорации, актеров и пьесу, почти не привлекало ее внимания. Сразу после окончания спектакля она вскакивала, и, провожаемая возмущенными взглядами аплодирующих зрителей, спешила в вестибюль. Но вовсе не для того, чтобы без помех получить пальто и поскорее покинуть здание. Спустившись в гардероб, Савта занимала выгодную позицию на скамье у стены и пристально наблюдала за выдачей чужих курток и плащей. Мне поневоле приходилось следовать ее примеру. «Савта, ну пойдем уже? Чего ты ждешь?» «Нет-нет, девочка». Она порывисто хватала меня за руку своей пронумерованной старушечьей лапкой. «Сиди, сиди. Еще не время». Время наступало, когда на опустевшей вешалке оставались всего 2 вещи. Ее пальто и мой плащ. Мы покидали театр, если не последними, то близко к тому. Расспрашивать о причинах столь непонятного поведения было бесполезно. Савта лишь отмахивалась, жаловалась на усталость или притворялась глухой. В конце концов мы с сестрой смирились и перестали лезть бабушке в душу. Мало ли какие заскоки бывают у стариков на излете жизни. Особенно такой, мягко говоря, сложной. Мы просто послушно следовали заведенному бабулей порядку. Пока однажды, незадолго до ее смерти, не произошло непредвиденное. У стойки гардероба вдруг вспыхнул скандал. Какая-то расфуфыренная тетка зычно возмущалась пропажей шарфа. Бывают, знаете ли, такие голоса, в принципе, не приспособленные для негромкого разговора. Даже когда им хочется поворковать над младенчиком, все равно получается рык ерехонской трубы. А уж в состоянии возмущения и подавно. Тетка вопила. Несчастная гардеробщица то ли отнекивалась, то ли пыталась успокоить клиентку, мол, найдется ваш шарфик, непременно найдется, если он, конечно, был. «Если был!» С удвоенной яростью вопила тетка. «Что значит «если»? Что значит «нету»?» В этот момент Савта так крепко вцепилась в мою руку чуть выше локтя, что я тоже едва не закричала вслед за владелицей шарфа. «Савта, больно!» Я взглянула на нее и онемела. Лицо бабушки было бело, как снег в зимних полях вокруг Треблинки. Губы дрожали, в глазах металась немыслимое, непередаваемое никакими словами – выражение «смесь ужаса, боли, отчаяния, раскаяния, стыда». Да что там? Всех самых сильных человеческих чувств из числа особенно нежелательных, неприятных, гнетущих. «Савта, что случилось? Тебе плохо? Я вызову амбуланс». «Да вот же он, ваш шарф, нашелся!» С облегчением провозгласила гардеробщица. «Выпал из рукава. Я ж говорила». «Не надо амбуланса». Савта помотала головой и поднялась со скамьи. «Пойдем отсюда, скорее». На обратном пути я болтала без умолку. А только что увидел им спектакли, о погоде, о новостях. Она молчала, уставившись в боковое окно. Потом сказала: «В лагере меня посадили в женскую раздевалку. Им говорили, что это пересыльный лагерь, что тут проходит санитарную обработку перед отправкой дальше, на восток, что надо раздеться догола, состричь волосы и сдать украшения, сдать в окошко». В окошке сидела я. Брала кольца, бусы, серьги, браслеты, выдавала взамен номерок, картонку с бечевкой. И говорила: «Получите все назад по номерку, не потеряйте, привяжите к запястью». Потом их так и закапывали с этими номерками. А я тем временем заготавливала новые для следующей партии. Отрезала картонный квадратик, писала число, прокалывала дырочку, продевала бечевку. Я им лгала, девочка. Лгала за полчаса до смерти. Столько им потом оставалось. 10 минут до душевой и 20 минут внутри. Нет мне прощения. Она посмотрела на меня совершенно пустыми глазами, как, наверное, смотрела на тех женщин, привязывающих к запястью те номерки. Пустыми и сухими. Ведь моя Савта никогда не плакала. А я смолчала. Что я могла сказать? Что ее заставляли? Что каждый тогда выживал как мог? Что женщины в раздевалке были и так обречены, что она лгала во спасение, даря им еще 10 минут надежды, что она сама ждала своей очереди на ликвидацию, ведь заключенных работников зондеркоманд меняли каждые 2-3 недели, что она уцелела случайно, или не случайно, а тоже как-то стыдно, мерзко, о чем невозможно рассказать никому, особенно внукам. Что могла сказать я, даже краешком воображения, не умеющая представить тогдашний смердящий убийственный ад? «Я должна была умереть вместе с ними, тем и утешалась», — сказала она и снова отвернулась к окну. «Но вот, как видишь, дожила до 92. Знаешь, что меня держит? Боюсь. Боюсь встретить их там, где оказываются после смерти. Боюсь, что придут со своими номерками и станут кричать на меня, как та госпожа в гардеробе. Где наши вещи? Что значит «нету»?» Я опять смолчала. Не ответила. Больше мы эту тему не поднимали. К тому же зима подошла к концу, гардеробы позакрывались за ненадобностью, а с ними закончился и бабушкин театральный сезон. До следующего она не дожила. Мой незваный гость вздрогнул, продрал глаза и повел вокруг мутным, осоловелым взором. «Простите, ради бога, я долго спал?» «Не слишком», — успокоила его я. «Вот вода». «Ах, да», — припомнил он, — «мы ведь остановились на воде». Я пожала плечами. «Не совсем. Мы остановились на вопросе, зачем тебе понадобилась моя покойная бабушка». «Покойная?» — растерянно повторил турист. «Когда же?» 3 месяца назад. Откуда ты ее знаешь?» Он помолчал, собираясь с мыслями, а может быть, обдумывая новую вступительную речь, адресованную внучке, взамен прежней, заготовленной для бабки. «Госпожа Цвиковер, знакомая моего деда, тоже, к сожалению, покойного. Правда, он умер довольно давно, еще в середине 60-х, за 25 лет до моего рождения. Я нашел на чердаке его архив, записи, фотографии и решил узнать поподробнее. Навел справки. Ну и вот, где же они познакомились? Прямо там, в твоей Голландии?» Гость вопросительно поднял брови. «В Голландии? Ну да, ты ведь из Голландии, верно?» «Верно», — кивнул он. «Значит, и дед твой тоже? Получается, что они познакомились...» «Да-да, в Голландии», — поспешно подтвердил он. «Вернее, в Нидерландах». «Так теперь надо говорить». «Что ж, это приоткрывало новую страницу в биографии Сафты. Она крайне скупо выдавала информацию о своем прошлом. Можно было подумать, что ее жизнь началась сразу в 18-летнем возрасте, с прибытием в землю обетованную. Это произошло в 47-м. Выходит, целых 2 года после окончания войны она обреталась где-то в Европе, в лагерях для перемещенных лиц. Так тогда именовались эти живые мертвецы. Видимо, добралась и до Голландии. Вот ведь какие подробности. Ты упомянул фотографии. Покажешь? Конечно. Он достал телефон, секунду подумал и, смущенно улыбнувшись, сунул обратно в карман. «Только не сейчас, ладно? С собой у меня нет. Вернее, есть, но плохие копии. Я попрошу отсканировать, мне пришлют». «Ты что ж, намереваешься прийти сюда еще раз?» – удивилась я. Он замялся. «Нет, не еще раз. Вообще-то я хотел бы снять у тебя комнату. Это возможно? Тут у вас ужасно дорогие отели». «Снять? Комнату? У меня?» Оторопев от неожиданности, повторила я. Турист смотрел на меня умоляюще и явно не шутил. Моим первым побуждением было отказать, решительно и бесповоротно. Сафта в жизни не сдавала комнат. Так с чего вдруг она станет делать это после смерти? Я уже открыла рот, чтобы отшить дурачка, но вовремя остановилась. Собственно, почему бы и нет? Последняя зарплата зашла на мой счет почти 5 месяцев тому назад, и мне определенно не помешало бы добавить туда тыщенку-другую. Да и вообще, как ни храбрись, как ни пышься, доказывая себе самой, что никто тебе нафиг не нужен и что с легкостью проживешь в одиночку, а кое-какое развлечение все же необходимо. Хотя бы время от времени. Хотя бы в виде беседы с шагающим экскаватором. «Это ненадолго», — жалобно проблеял он. «Всего несколько дней. Максимум неделя». «Что ж, несколько дней не страшно, можно и потерпеть. Но зарабатывать так зарабатывать». Я хищно прищурилась. «Тут сдают минимум на месяц, братец». Турист покорно кивнул. «Пусть будет на месяц. Сколько?» 3000. «Шекелей?» Это он зря спросил. Называя сумму, я действительно имела в виду шекели. Но за дурацкие вопросы надо наказывать. «Евро!» Бедняга покачнулся. «Ладно уж», — милостиво проговорила я. «Пусть будет 2. А если съедешь через неделю, то и вовсе 1. «Хорошо», — согласился он. «Тогда нам пора познакомиться. Меня зовут...» Я остановила его предостерегающим жестом. «Стоп! приятель. К чему нам излишняя интимность? Обойдемся без имен. Зови меня просто хозяйка, а я буду звать тебя Экс. Он озадаченно почесал в затылке. Почему Экс? Я похож на твоего бывшего? Мои бывшие тебя не касаются, отрезала я. Сказано ведь, без интимностей. Экс — сокращенный от шагающий экскаватор. Ты на него похож, издали. Но если тебе не нравится сокращение, могу звать тебя полным именем. Шагающий? Нет-нет, поспешно перебил он. Полным не надо. Пусть будет просто Экс. Я показала ему дом и комнату. Честно говоря, драть 1000 евро за неделю проживания в таких условиях было чистейшей воды грабежом. Савта не делала здесь ремонт лет 30, с момента вселения. Соответственно, водопроводные краны дружно оплакивали этот факт. На мое беззащитное жизненное пространство активно претендовали муравьи, тараканы и мыши. Сливные бачки текли, из окон дуло, двери скрипели и не закрывались, на потолках виднелись рыжие следы зимних протечек, напоминающие карту неведомых земель, а к ним, по стенам, вообразив себя капитаном-первооткрывателем, ползла снизу черная плесень. На месте Экса я повернулась бы и ушла, не тратя слов на объяснение. Но он не выказал ни шока, ни возмущения. И вовсе не потому, что не видел примет упадка и разрушения. Напротив, его взгляд совершенно явно отмечал каждую мелочь, и рыжие разводы, и черные углы, и вставшую дыбом плитку. Вместо него ужасалась я. Знаете, как это бывает? Живешь себе, живешь и привыкаешь не обращать внимания. А стоит взять на себя роль экскурсовода-экскаваторов, как сразу и обалдеваешь. Я ужасалась. А мой странный гость словно даже радовался. Приговаривал что-то вроде «Ага, и здесь тоже, и там, и на стене, и в туалете». Но не с целью упрекнуть или сбить цену, а что называется про себя, как будто внося в невидимый блокнот очередную строчку. «Спасибо», — сказал он наконец. «Теперь, если не возражаешь, я принял бы душ и лег спать. Устал очень». И ни слова, а, мягко выражаясь, неподобающих условиях. Мне стало неловко. «Как видишь, у нас тут некоторый непорядок», — смущенно проговорила я. «Бабушка жила одна. У нас семейная традиция — обходиться без мужчины в доме. В этом уйма плюсов. Но есть и небольшие минусы». «Да-да, небольшие», — кивнул голландец. «Ничего страшного. Извини, мне надо переодеться». Он закрыл дверь, а я вернулась на крыльцо. Мы в самом деле обходились без мужчин. Савта родила свою единственную дочь, нашу с сестрой маму, неизвестно от кого. Как смеялась она сама от кибуца, куда попала сразу после войны. Нравы там были свободные. Половой коммунизм, обобществление женщин и детей. Росли без отца, точнее, без отцов, и мы с сестричкой. Так вышло, ничего не попишешь. Полный матриархат. 4 амазонки в 4 стенах. Потом маму сожрал рак, и мы остались втроем. Потом жена выскочила таки замуж, и пока еще не развелась, с упором на «пока». Ну и у нее получились только дочки, числом 2. Такое вот женское царство. Кран починить некому. Конец первой части. Продолжение следует.